Вели им надеть на него тюремный мешок, полагается. Швец уже собрался уходить. Мародер Костин и охрана размотали тряпки на трупе, сунули его ноги в брезентовый мешок. «Постойте!» — испуганно бормотнул швец. «Постойте! Хорошо, суйте его в мешок!» С отвращением и ненавистью, сопя и матерясь, подхватчики швеца засовывали в зеленый саван изувеченный труп американского бизнесмена Левона Бастаняна. «Москва, Тверская улица, покушение!» «И что ты сделал?» — закричал с отчаянием и яростью Джангир. «Как что сделал?» — удивился швец. «Отдал мощи Бастаняна Цирику, этому лейтенанту из Бутырки, а ты хотел, чтобы я его в Кремлевской стене привез, в мавзолее похоронил?» Джангиров от бессильной злости кусал губы. «О, как мы прокололись, Господи! Как прокололись жутко!» С едкой злой досадой бормотал он.